Прошло полгода с хвостиком. В гости к нам с дружеским визитом пришли военно-морские партнеры из Ближнего Востока. Смуглые усатые моряки совместно с нами по программе визита отрабатывали тактику и взаимодействие при проведении антитеррористической операции в море. Задумка была проста. Ближневосточный танкер обеспечения изображал захваченное пиратами гражданское судно. Наша группа захвата вместе с группой гостей судно успешно освобождала. Сюжет согласовали, связь и тактику утвердили. Настало время проверить все на практике. С утра крейсер готовился принимать вертолет. Обжившийся и заматеревший кот принимал в подготовке самое непосредственное участие. Терся об ноги палубной команды, прятался в вертолетном ангаре и внезапно нападал. Гонялся за раскатываемой противоскользящей сеткой, висел на поднятом ветроуказателе и не хотел его выпускать. Тому подобное. Матросы смеялись и подначивали кота на новые проделки. До обеда кот устал и лег спать в тени ангара. Разбудил Русика рев вертолетных турбин и ураганный ветер из-под лопастей. Перепуганный кот пулей мелькнул над палубой и забился под чехол скоростного катера «Бэл». Здесь в темноте он решил пересидеть и спастись. Согревшись и успокоившись, переживший стресс, кот крепко заснул. Его не разбудили ни процесс спуска «Бэл» на воду, ни загрузка в катер приданной группы захвата. Проснулся усатый страдалец только когда рулевой дал газ, и катер, подпрыгивая на встречной волне, понесся к пленному танкеру. Кот, зевая, выглянул из-под шкиперского ящика. «Командир, смотри, корабельный кошак!» Дюжи и морпеховские руки подняли кота для показа командиру группы захвата. «Спрячь его, сейчас стрельба начнется. Не дай бог за борт прыгнет», — дал команду командир. «Понял». Морпех побаюкал немного кота и, натянув для смеха на Русика нарукавный знак с надписью «Военная полиция», сфотографировал котика для семейного альбома. После фотосессии кота засунули обратно в шкиперский ящик и закрыли на ключ. Кот спокойно отсидел положенный срок до возвращения на корабль. Прибыв на борт, переполненный впечатлениями, Рус убыл спать к себе в домик. Где-то на борту ближневосточного фрегата. Начальник разведки ближневосточных военно-морских сил уже дважды перечитывал докладную аналитическую записку секретного содержания по итогам антитеррористической операции совместно с русскими моряками. Приводим ее вкратце. Совершенно секретно. Копировать запрещено. С помощью специальных технических средств наблюдения выявлено присутствие на борту русского катера захвата номер 2 биологического объекта. Анализ моторики и визуального облика с вероятностью 78% идентифицировал объект как животное. Тип – хордовые, класс – млекопитающие, инфракласс – плацентарные, отряд – хищные, семейство – кошачьи, подсемейство – малые кошки, род – кошки. Вид – лесная кошка, подвид – домашняя кошка. На кошке была экспериментальная форма для выполнения специальных операций с ведомственными знаками различия военная полиция. Фото за номерами 1-28 прилагаются. Судя по естественному поведению группы захвата и животного, перед нами слаженная группа с большим опытом выполнения совместных задач. Животное не боится качки, воды и звуков стрельбы из огнестрельного оружия, что говорит о долгих тренировках и наличии высоких технологий дрессуры, поставленных в войсках специального назначения России на поток. По непонятным причинам спецподразделение от использования животного в последний момент, уже выйдя на курс атаки, отказалось. Ссылки в информационном пространстве на использование русскими кошек для решения узкопрофильных специальных задач отсутствует. Выводы. Первое. С высокой долей вероятности имеет место намеренная утечка информации с демонстрацией новых возможностей и перспектив. Начальник разведки поднял взгляд на автора записки. Аналитик сделал соответствующее лицо. «Ну и как мне это понимать?» – процедил начальник. «Прекрасная возможность получить награду, мой господин!» – закинул пробный шар аналитик. «Или прекрасная возможность стать посмешищем?» – следил за реакцией подчиненного начальник разведки. «Исключено, мой господин!» – убеждал аналитик. «Все факты говорят об обратном». «А вдруг?» «Да нет же!» «А если?» Аналитик обиженно сопил. Начальник разведки молча принимал решение. «Замалчивать этот факт не стоит, но и умничать не будем. Доложим нейтрально. Факт имел место быть. Фотографии и аудиозапись радиоперехвата прилагаются. Докладываем для принятия решения», — решился начальник разведки. «Истинно, мой господин!» — согнулся в поклоне аналитик, думая про себя. «Хоть бы меня не забыл, старый шаг». На то мы порешили. Дело про чудо-кота заняло место в папке «Перспективная информация, требующая уточнения». Скучающий на судне аналитик изготовил слайд, где изобразил огромного котяру в бескозырке и тактических очках с горящими красным огнем глазами. Аналитик считал, что судьба подарила ему шанс, но из-за косности или зависти или элементарного скудоумия начальника он, умный и красивый, этого шанса лишился. Настало время прощаться. Крейсер, как корабль-хозяин, принимал восточных гостей. Колоритные делегации ближневосточных коллег и партнеров после конференции по итогам совместных учений была предложена экскурсия по кораблю. Аналитик упрямо таращился по сторонам и вдруг, подняв взгляд вверх, встретился взглядом с Русиком. Кот лениво слушал экскурсовода и грелся на спортивной площадке. Аналитик, которого на всякий случай звали Алим, что означает ученый, знающий, сведущий, осведомленный, растерянно замер. Рус благосклонно кивнул аналитику и завалился на бок. Поднимаясь по трапу, по дороге в кают-компанию офицеров на фуршет, аналитик Алим увидел, как старпом, присев возле кота, что-то тому говорил или приказывал. Приступая к десерту, осведомленный Алим заметил, как кот юркнул под скатерть фуршетного стола. Наклонившись под стол, ученый-аналитик кота там не увидел. Забирая свою фуражку, аналитик увидел, что она вся в кошачьей шерсти. Отстав от основной группы, аналитик повертел головой и ожидаемо увидел Руса, перебегающего ему дорогу. Это были знаки, подаваемые свыше. Перегнувшись через борт, Алим тихо свистнул в пришвартованный баркас. Капрал спецназа поднял глаза. В голову ему полетел украденный аналитиком Рус. Операция по похищению кота заняла 3 секунды. Дав газу, катер стрелой полетел к стоящему на рейде фрегату. Часом позже. «Нафига вы это сотворили?» – сочувственно вопрошал аналитика начальник разведки. Алим молчал. Сам не знал. Само как-то. «Формулирую иначе. Кто дал санкцию?» — сладко ворковал начальник разведки. «Я сделал это ради нашей страны!» — пафосно пискнул Алим-аналитик. «А она вас просила?» — мудро заметил начальник. «Ради демократических ценностей!» — решил идти до конца аналитик. «Перечислите их, пожалуйста», — предложил начальник. «Свобода слова, права человека, свобода вероисповедания!» — обрадованно зачастил аналитик. — «И все они есть в нашем султанате?» — «Нет, но это не важно!» — «Молчите, глупец!» Аналитик замолчал. Начальник разведки тоже. Кота надо было по-хорошему под шумок тихо вернуть. — «Ну как? Извините, мол, нашему офицеру так понравился ваш котик. Или он сам к нам с борта свалился. Проще утопить. А вдруг он действительно дрессированный мутант? Только как проявить его чудо-способности? Ни специалистов, ни специального оборудования. Только корабельный лазарет и дурак-аналитик. И что за способности могут быть у обычного с виду кота? С большой долей вероятности ментальное воздействие, гипноз или внушение. Коты ведь были у гяурских ведьм помощниками. Или котяра управляется извне оператором, типа через чип или кодированное излучение. Или словом напарника, или жестами. Тогда как он передает обратную информацию? Тьфу, голова кругом. Пусть отдувается этот сын Ишака. Господин аналитик, я даю вам шанс и время до утра. Если результатов не будет, кота за борт. Вам приговор и понижение в должности. В случае успеха все лавры и рахат-лукум ваши. Повторите, сурово произнес поднявшийся из-за стола начальник разведки. Если будет результат, получу награду, попытался схитрить аналитик, справедливо полагая, что их разговор записывается. Дальше. Начальник тоже не первый день погоны носил. Кота за борт, вспоминал то, что ему выгодно аналитик. Дальше. А если результата не будет, будет мне выговор, угрюмо буркнул себе под нос аналитик. И понижение в должности, храбро гаркнул в лицо начальнику аналитик Алим. Иншалла, отпустил аналитика в руки Бога добрый начальник. Всего этого Рус не слышал, но нутром понимал, что ничего доброго его в будущем не ждет, и тоже решил отпустить ситуацию. Медицинский осмотр Руса, следов вживления чипов, цифровых татуировок, наличие экзоскелета и армированных волокон в мышцах не обнаружил. Кот на команды на русском языке «Взять, лежать, кусать, ко мне, смирно!» не реагировал никак. Пропагандистский фильм о мощи султанатских военно-морских сил проигнорировал и конспектов не вел. Следов постороннего излучения от или в сторону кота не выявлено. На этом фантазия у исследователей закончилась. Занималось утро. На русских кораблях сыграли побудку. Исследователи клевали носом, измученный Рос дремал в углу. Аналитик Алим лихорадочно искал пути спасения. Начальник разведки злорадно улыбался во сне. Время принятия решений неумолимо приближалось. Прошло 2 часа. Фрегат снялся с якоря и, осторожно маневрируя, начал движение домой. Аналитик, Алим умница, придумал 3 блестящих плана по спасению своей шкуры. Русу принесли попить. Начальник разведки выпил 1 чашечку кофе и приказал звать аналитика. На крейсере зам послал писарей искать кота. Аналитик, напялив маску уверенного в себе счастливого человека, нервно облизал губы и постучал в каюту начальника. «Мой господин!» «Заходите, мой дорогой Алим! С нетерпением жду от вас невероятных историй!» Расцвел навстречу начальник разведки. Аналитик шагнул навстречу славе или позору. Теперь все 3 плана по спасению своей шкуры уже не казались ему такими уж блестящими. «Ну?» – ободряюще проворковал начальник разведки, когда молчание затянулось. Аналитик колебался, с чего начать. Мучительно хотелось назад, в прошлое, дней этак на 35. И от этого не хотелось общаться. «И?» – подстрекал действие начальник. «Вы были правы, а я не прав», – выпалил как волн головой аналитический Алим, приняв строевую стойку. «Начало звучит неплохо», – откинулся на подушке кресла начальник. «Я был очень самоуверен. Мне хотелось отличиться», – уныло проблеял, не выдержав темпа доклада и суровой правды жизни, умный в прошлом Алим. Начальник разведки молчал, о чем-то размышляя. Писарская команда в поисках Руса пошла на 2-й круг. «Вы меня приятно удивили, Алипн ибн Махмуд», – неожиданно выдал начальник разведки, впервые назвав бедолагу аналитика по имени-отчеству. «Я был уверен, что вы начнете юлить и нагло врать». Аналитик, не понимая, куда начальник клонит и чем закончит, решил позу побитой собаки на всякий случай не менять. Но ваше искреннее, я надеюсь, раскаяние заставило меня изменить свое мнение. Начальник разведки был непривычно серьезен. «Ладно, идите», – махнул рукой начальник. «Пусть это будет вам уроком. Кстати, что с котом?» – настигла аналитика в дверях. «Жив-здоров. Жалко было за ворот бросать. Кок и врач просят оставить русского кота на корабле. Нет, уж больно неоднозначная причина его появления на борту. Разрешаю дать ему шанс как пленному, но не выдавшему тайну моряку. Кота поместили в пластиковый контейнер, предварительно покормив. Дождавшись, когда лоцманский катер отойдет на пару кабельтов, Алим, широко размахнувшись, запулил контейнер с таинственным, как русская душа, котом в водоворот кильваторного следа. Контейнер заплясал на волне. Алим грустно смотрел на него, пока тот не потерялся из виду. У аналитика было неловкое чувство, что он упустил в своей жизни что-то важное или поступил неправильно, и от этого было муторно на душе. Кот, накувыркавшись в контейнере, стал рваться на свободу. Содрав когтями крышку, он приподнялся на передних лапах и стал высматривать родной крейсер или хотя бы знакомый причал с КПП и незабвенным ПВХ. Но горизонт был чист. Кота стало мутить. Тогда, собравшись с силами и вспомнив клятву гвардейского кота, Рус гордо задрал голову и истошно замяучил во все горло варяга. Зам, не доверяя писарям, пошел искать Руса лично. В паре метров от самозабвенно, как в последний раз, исполняющего песню Руса, всплыла черная резиновая голова. Через пару секунд другая. Кот замолчал. Первая голова, сняв маску и выплюнув загубник, вежливо обратилась к другой голове. «Милейший Антон Витольдович, что вы скажете по этому поводу?» Зам решил подождать до обеда. Старпом отговаривал, вдруг каждая минута дорога. Решили запросить разрешение у командира крейсера на централизованные поиски силами всего экипажа. Вторая голова, достав резиновый мешок, вежливо, но настойчиво засунула туда кота мокрыми руками. Завязав мешок под горлом кота, головы вежливо попросили Руса ни о чем не беспокоиться и начали буксировать кота в мешке к берегу. Так Русик впервые познакомился с вежливыми людьми России. Поскольку история обретения кота была более чем необычна, а на ошейнике кириллицей было написано «Рус», вежливые люди решили кота оставить себе. Погрузившись в новенькие бронеавтомобили, вежливые люди отправились по своим вежливым делам. Кот, намаявшись, уснул. Растянувшаяся колонна набирала ход. Вслед ей, девясь диковинным машинам без опознавательных знаков, с надеждой смотрели местные жители. Гаишники только провожали колонну взглядом, не смея остановить. На доклады инспекторов начальство, помня о недавних событиях в местной столице, осторожно молчало. Вежливые люди, деликатно соблюдая правила дорожного движения, ехали по Крымскому полуострову в сторону столицы автономии. Вслед им, стараясь сильно не шуметь, скользили вежливые вертолеты. Народ Крыма, сделав свой выбор на референдуме, готовился отстоять его, пусть даже если и силой. На въезде в Крым встали первые отряды самообороны. В местной столице вооруженные молодчики с красно-черными флагами грузились в южный поезд с целью привести крымчан к покорности. Вежливые люди ехали их убедить убираться обратно. Над Крымом вставала новая заря. Старпом дал команду поиски кота не прекращать, пока Руса не найдут. Русские своих не бросают. Вежливые люди спокойно встали на охрану важных объектов, никому не мешая, но и ничего лишнего не позволяя. Поезд с трусливо поджавшими хвосты молодчиками тихо убирался во свояси. Гвардейский кот, благодарный за спасение, нес службу наравне со всеми. Молча стоял на посту, тершись о ноги своих новых друзей. Помогал им в приеме пищи и охране важных объектов. Катался на бронеавтомобилях и вместе с народом кричал «Ура!» По-кошачьему, естественно. Крымчане сначала опасались безразлично стоящих и не отвечавших на вопросы вежливых людей в невиданной форме. Но, наблюдая за удивительным симбиозом военных и харизматичного кота, люди поверили, что ничего плохого от них ждать не придется. Жители, осмелев, фотографировались с вежливыми людьми, а дети просили подержать котика на руках. Кот вежливо сидел на руках, обнимал детей и по команде смотрел в объектив. Таким его и увидели по телевизору зам и старшина писарской команды. Через час машина с замом понеслась с причала за вновь обретенным котом по месту трансляции. Вежливые люди, изучив представленные фото и кинодоказательства, кота, скрипя сердце, отдали. На прощание кот, зам и вежливые люди сделали групповую фотографию. Кот растроганно обнимал зама и своих любимых вежливых друзей и пытался не заплакать. К приезду геройского кота экипаж готовился как мог. Предупрежденный по телефону, зам приехал к назначенному сроку. Кота зам в машине нарядил в новую тельняшку и бескозырку с гвардейской лентой. Была идея кота нести на руках, но как-то хотелось поторжественней, повеличавому, в соответствии моменту, так сказать. Поэтому Русу предложили вступить на территорию причала, одев шлейку, чтобы опять не потерялся. Много уже повидавший гвардеец, обнюхав шлейку, дал безропотно ее на себя надеть. Зам провел тренировку, проведя Русика на шлейке два раза вокруг машины. Получилось отлично. Кот дистанцию не разрывал, важно трусил возле замовской левой ноги, шлейку не натягивая, но и не особо ее провисал. Зам шлейку взял в левую же руку, чтобы право исполнять воинское приветствие. И началась церемония торжественного обретения русом дома, а крейсером своего блудного кота. Вахта КПП, распахнув перед котом ворота, взяла под козырек. Элитные животные причала, бросив жрать, подняли головы и провожали русом взглядом, параллельно виляя хвостами и встав на задние лапы. Чайки не знали, что им делать в такой ситуации, и просто остались на месте, прекратив галдеть и драться за лакомые куски. Встреченные на пути военно-морские люди реагировали по-разному, но в основном одобрительно и поощрительно. Делали селфи, махали руками, но близко не подходили, понимая ситуацию и чтобы опять не убежал. Русы на причале знали и любили. Крейсер встретил кота с замом парадной вахтой с командиром во главе. Зам отпустил кота, и Русик белкой взлетел по трапу на борт. Командир подхватил кота на руки, и вахта без команды проорала «Ура!», а дежурный по кораблю дал 5 коротких звонков по корабельной трансляции, что означало прибытие на борт важного начальствующего лица. Все тискали хвостатого сослуживца и просили больше не убегать. Было немного обидно коту. Они ведь не знали, что он был похищен коварными диверсантами прямо с борта воинской части, а не сбежал. Что он, дезертир-самовольщик какой-то? Но, видя искреннюю радость старых друзей и знакомых, Рус решил их больше никогда не огорчать. Ведь все закончилось хорошо, и Крым снова наш.